Эпилог. Несколько лет спустя. «Заноза», — ласково шепчет Глеб, касаясь губами моего затылка. «Мы завтракать сегодня будем?» Он стоит у меня за спиной, и его большие горячие ладони медленно ползут по моей округлившейся талии, по-хозяйски укладываются на живот, и наша дочь приветствует его, легонько толкаясь своей маленькой пяточкой куда-то мне под ребра. «И тебе привет, моя сладкая булочка», — нежно приветствует он малышку, наклоняется, задирает на мне футболку и целует меня в то место, куда только что толкнулась наша крошка. «Сейчас», — хрипло выдыхаю, потому что, как всегда, в такие моменты у меня в горле собирается ком сентиментальности, и глаза щиплет от слезинок счастья. «Еще пару минут, мне надо отфотать эту красоту». «Вот так вот, булочка, мы тут и живем», — жалуется он дочери, все так же склонившись над моим животом. «Мне чертовски неудобно работать над инсталляцией «Субботний завтрак для любимых», а тем более запечатлевать это все на телефон». Но я стою, почти не шевелясь. Никогда не мешаю им общаться. Пропустив мою беременность Максом и первые месяцы его жизни, сейчас Глеб с упоением наверстывает упущенное и трясется надо мной, словно я редкая фарфоровая ваза, способная разбиться от легкого дуновения летнего ветерка. А я? Я млею от его заботы, пропитанной любовью, кутаясь в наше счастье, как в плащ-палатку, надежно защищающую наш хрупкий маленький мир. Будем Максика, будем завтракать. Я разворачиваюсь в кольце его надежных рук и, привстав на цыпочки, целую в губы. «Угу!» — вздыхает Глеб, углубляя поцелуй. «Вы опять?» — недовольный сонный детский голосок и топот босых ножек вихрем врывается в тишину наступающего утра. Глеб улыбается, отстраняясь от меня, и подхватывает на руки сына, кружит его, а тот заливисто смеется. «Вот подрастешь, встретишь свою женщину и будешь с ней целоваться каждые 5 минут», — поучает он Макса, любуясь ими, положив ладони на живот. «Я счастлива, безумно счастлива». Да, дура была, когда скрывала одного от другого, но судьба-то знает лучше нас. Все наши пути дорожки, встречи, расставания и неизменно ведет к тому, без чего мы уже жить не можем. «Неа», — отрицательно качает головой не по годам смышленый Макс. Ему почти 5, но порой он демонстрирует такие взрослые мысли, которые вводят нас с Глебом в ступор и заставляют перелистывать талмуды по воспитанию гения. «Будешь-будешь», — подначивает его Глеб. «Ну, ты же сам говорил, что такой, как мама, больше нет на всем свете», серьезно подмечает наш малыш. «Это да», — подтверждает взрослый мужчина и, перехватив сына, держит его одной рукой, а второй обнимает меня. «Мы завтракать будем?» — вновь недовольно бубнит Макс, разрушая наш с Глебом зрительный контакт. «Дружно завтракаем, а после идем паковать чемоданы». Глеб организовал себе отпуск, и на семейном совете было решено провести его на белоснежном песчаном пляже уединенного острова. Тем более там нас дожидается собственная вилла, полученная мною пару лет назад в качестве свадебного подарка. Глеб тогда даже организовал выездную регистрацию. И это было так романтично и незабываемо красиво в лучах заходящего солнца, под тихий шелест набегающих на берег теплых волн и далекие крики чаек. «Я уже решил, что это никогда не случится». Довольно выдыхает он и надевает на мой пальчик колечко с россыпью бриллиантов по всему ободку. Шутка ли? Больше 2 лет ждать ответа на предложение, сменить фамилию и статус, сделанное по всем правилам в кругу семьи и стоя на одном колене. Папа дал добро, мама сентиментально утерла слезу, а Ришка, сосланная Глебом в закрытый частный колледж для девушек где-то на окраине Лондона, вообще объявила молчаливый бойкот. «Мне нужно время», — сказала я тогда, сглотнув ком растерянности. «Было ли это страхом? Не знаю. Мне просто хотелось побыть парой, походить на свидание». «Ну, нам же и так хорошо», — пожимая плечами. «Я знаю, что ты нас любишь, и этого мне достаточно, а штамп...» «Люблю». Он целует меня, не давая сказать более ни слова. И любил всегда. Только был дураком, гоня от себя эти чувства столько лет. Жар его губ рушит все преграды, растапливает лед, и я всецело отдаюсь его власти, страсти и неутомимому желанию. Телефонный звонок, а следом за ним недовольный голос Глеба, отчитывающего абонента, вырывает меня из плена воспоминаний. И я откладываю в сторону стопку детских футболок, так и не положив их в чемодан. «Что-то случилось?» — переживаю, глядя на его хмурое лицо. «Не так страшно, как может показаться», — успокаивает меня муж. «Но вылет откладывается примерно на неделю». «Ну и ладно», — машу рукой. «Только Ришке позвоню, предупрежу». «Угу», — звучит уже как-то отрешенно. «Езжай в офис, разбирайся, а мы погуляем в парке и позже заедем к тебе». «Прости». Он обнимает меня, вздыхает, целует в лоб, и спустя 10 минут за ним закрывается входная дверь. Я ничуть не расстроена резкой сменой планов, зная, что они все равно исполнятся, потому что с тех пор, как наши жизни слились в одну, я верю ему безоговорочно. Он ни разу не обманул моих надежд и выданного кредита доверия. Глеб безумно любит сына, а тот обожает отца, и вместе они настолько гармоничны, что я порой мысленно ругаю себя за то, что эти двое из-за моей глупости могли не знать друг о друге. «Ма, не плачь». Нежная детская ладошка касается моей щеки. «Папа же всегда держит слово». Заступается он. «Значит, мы полетим на море», — твердо заявляет сын, а я улыбаюсь, обнимая его и тихо киваю в ответ. Постскриптум. На отдых мы полетим через неделю, а по возвращении из него прямо в аэропорту у меня начнутся схватки. На 2 месяца раньше срока. Глеб будет присутствовать на родах и первым возьмет нашу малышку Дашеньку на руки, после чего заявит мне, что больше мы в роддом не ногой. «У нас полный комплект, и больше я не позволю тебе проходить через такое. Я буду лишь улыбаться и совсем соглашаться. Я люблю, любима и безумно счастлива». Конец книги.